У него встреча в городской администрации. Должен скоро вернуться. Подождете? Нет, спасибо, ответил, прежде чем Марине успела что-то сказать. Арина на месте. Спросил у нее. Рина Кхал, четвертый заместитель начальника. Секретарь снова проверила свой планшет. Заместитель Кхал должна быть в здании, но сейчас она не в своем кабинете. Хотите, я попробую ее вызвать? Предложила она, поднимая взгляд. Да, пожалуйста, Марине улыбнулась, опираясь на стойку. Секретарь активировала коммуникатор. Заместитель Кхал, у вас посетители в приемное руководство. Тишина. Заместитель Кхал. Повторила секретарь, нахмурившись. Странно, она не отвечает. Обычно она всегда на связи. Переглянулся с Марине. Что-то здесь было не так. Не могли бы вы проверить ее местоположение через систему? Спросил, подходя ближе к стойке. Секретарь колебалась. Я не уверена, что имею право, это важно, настаивал, показывая значок полиции Гаиджи. Служебная необходимость. Секретарь недоверчиво посмотрела на значок, но после короткого колебания обратилась к терминалу. Система показывает, что она вышла из здания час назад, наконец сказала она. Куда направилась, не зарегистрировано. Вроде неожиданный визит, и сразу столько совпадений, никого из руководства нет на месте. А второй и третий заместители на месте. Нахмурился, начиная подозревать неладное. Только третий заместитель. Он на месте. Хотите попасть к нему? Секретарь вопросительно посмотрела на нас. Нет, спасибо за помощь, повернулся к Марине. Похоже, сегодня не наш день. Марине выглядела разочарованной. Может, тогда я просто подожду дядю Марана здесь? Предложила она. А ты пока можешь заняться своими делами. Взвесил варианты. С одной стороны, не хотелось оставлять Марине одну, с другой стороны, ей точно ничто не могло угрожать здесь. Хорошо, наконец согласился. Я схожу в техническую службу, посмотрю, что там слышно. И вернусь за тобой. Я буду здесь. Марине устроилась в кресле в углу приемной, поморщившись, когда устраивала свой живот. Если надумаешь рожать, сразу связывайся, коснулся своего коммуникатора. Блес, она закатила глаза, мы в полицейском управлении. Здесь мне всегда помогут. Покинув приемную, направился к лифтам, спустился на нижний уровень, где располагались технические службы. Здесь царила совсем другая атмосфера, шум работающего оборудования, запах машинного масла и разных смазок. Место, где провел немало времени. Техническая мастерская встретила привычным хаосом, запчасти, инструменты, полуразобранные дроиды. В центре помещения несколько техников склонились над распотрошенным лабораторным дроидом. Среди них сразу узнал знакомые фигуры. И при этом он говорит, что стабилизатор в порядке. Возмущенно произнес Вилл, вытирая руки, а и без того грязный комбинезон. Да тут половина микросхем перегорела. Пилоты всегда так, отозвалась Лия, не отрываясь от панели управления дроида. Пока машина полностью не развалится, будут утверждать, что все в порядке. Шурт, стоявший чуть в стороне с диагностическим сканером, первым заметил меня и замер. А вот это уже интересно, протянул он, глядя на меня. Похоже, у нас галлюцинации на почве переутомления. Остальные техники обернулись, и комната погрузилась в тишину. Блес. Неуверенно произнес Вилл, делая шаг вперед. Это правда ты? Нет, ответила Лия, не отрывая от меня взгляда. Это не может быть он. Его убили на флоте. Мы получили официальное сообщение. А мне кажется, очень даже похож. Шурт обошел меня кругом, будто изучая диковинный экспонат. Даже пахнет так же неприятностями. Глава 7 не смог сдержать улыбку. Рад тебя видеть, Шурт. Всех вас. Так это все-таки ты. Вилл внезапно шагнул вперед и крепко обнял меня. Чертов везунчик. Мы думали, ты погиб. Смотрю, вы не особо горевали, похлопал его по спине. Да мы тебя постоянно вспоминали. Возмутилась Лия, тоже подходя ближе. Было бы о ком горевать, проворчал Шурт, но видно было, что он тоже рад меня видеть. Лучше скажи, каким ветром тебя сюда занесло? И почему ты не мертв? Долгая история, ответил, оглядываясь вокруг. А где Коди? А, наш дорогой начальник, протянул Шурт с иронией. Ушел на совещание к начальству и с тех пор не возвращался. Слушай, Вилл понизил голос, ты же в курсе, что тебя объявили в розыск? Официально. За убийство на Гейдже и похищение представительницы клана. В курсе, кивнул. Только это все чушь. Марине со мной по собственной воле, и она здесь, в здании. Марине здесь. Лия удивленно посмотрела на меня и загадочно улыбнулась. Значит, слухи были правдой. Какие слухи? И улыбнулся в ответ. Что вы сейчас вместе? Блес, да не обращай внимания, кто что только не говорит, пожал плечами Шурт. Ерунда все это. В этот момент дверь мастерской открылась, и вошел Коди, главный техник и мой давний недоброжелатель. Увидев меня, он застыл на месте, его лицо побледнело, словно он увидел призрака. «Ты?» — выдохнул он. «Но как? Почему? Здравствуй, Коди!» — кивнул ему. «Ты выглядишь так, будто призрака увидел. Ты должен быть мертв», — прошептал он. «Они сказали, что ты мертв. Кто тебе это сказал?» Коди попятился. «Никто. Просто официальное сообщение. Коди», — понизил голос до шепота. «Они все врут. Нагло врут. Я не знаю», — он затравленно оглянулся. Что-то в его поведении заставило насторожиться еще больше. Коди всегда был нервным, но сейчас он выглядел откровенно испуганным. «Что происходит, Коди? Почему ты так меня боишься?» Надвинулся на него. «Я не боюсь», — он сглотнул. «Просто удивлен, что ты здесь. Откуда ты здесь?» И он замолчал. «Понимаешь, мне сказали, что без меня в управлении технического отдела дела идут из рук вон плохо и предложили занять место главного техника. Решил над ним пошутить, он этого всегда боялся». «Как место главного техника?» В этот момент в мастерскую зашла Марине. «Блесс, дядя связался со мной, сказал, что немного задерживается. Одним словом, я буду с девчонками в лаборатории», она небрежно махнула рукой в сторону коридора. «Вы только там аккуратнее, на радостях что-нибудь не сломайте», предупредил с улыбкой. «Да ладно тебе. Мы будем аккуратными». «Лия, привет», сказала она на прощание и вышла из мастерской. После чего услышал за дверью женский хохот. Это значило, что она пришла в мастерскую уже в компании подружек, просто подружки не стали заходить внутрь. «Вот это да!» Нарушила гробовую тишину Лия. «И как я понимаю, срок совсем скоро». «Да, срок уже вышел». «Должна уже родить», — пожал плечами, наблюдая за реакцией техников. «Вот это новость!» Лия стояла с открытым ртом, явно пребывая в шоке. В этот момент, молча наблюдавший за всем этим Коди как ужаленный, выскочил из мастерской. «Куда это он?» — спросил у Шурта.